Глава 10. Домик поросенка Пигги-Твигги. Дядюшка Тоби был в восторге от своего нового знакомого, дедушки Безила. Нечасто встречаются собакам такие разумные коты. Тоби ног под собой не чуял от радости. Он и не заметил, как домчал санки к лесному домику поросенка. А поросенок, напротив, давно так не волновался. Видения одно ужаснее другого проносились у него в голове. То он воображал, что его домик завалило снегом по самую крышу. А то вдруг и того хуже, что соседний дуб неожиданно рухнул и придавил домик, превратив его в груду мусора. Но уж в чем он был точно уверен, так это в том, что найдет свое жилище холодным и заброшенным. «Эх, дома всегда холодеют без хозяйского тепла», — вздыхал он. Каково же было его удивление, когда он увидел, что из трубы вьется дымок. Во дворе наряжена елка, а у порога лежит половичок. «Кто-то здесь без меня хозяйничает», — всполошился Пигги-Твигги. Но тревоги его оказались напрасными. В доме хозяйничали не страшные разбойники, а суетились милые соседи, два брата-бельчонка. Они давно заметили, что Пигги-Твигги и Пампкин где-то пропадают и решили следить за покинутым хозяйством. Следы их старательных лапок были видны повсюду. В углу лежал прикрытый рогожкой остаток урожая, в печке горел огонь, а на столе расстелена чистая скатерть. Когда Пигги-Твигги и Тина появились на пороге, бельчата от радости забегали, запрыгали по всей комнате и чуть было не перевернули дом вверх дном, нарушив тем самым идеальный порядок, который они поддерживали здесь последнее время. Пигги-Твигги был так благодарен бельчатам, что щедро угостил их пирожками из тех, что везли овечкам. «Овечки наверняка были бы рады с вами поделиться», — сказал он в свое оправдание. Оглядевшись, поросенок спросил, что нового слышно в лесу. Бельчата за обе щеки уплетали пирожки и с набитыми ртами лишь что-то неясно бубнили в ответ. А когда они проглотили последний кусочек, то принялись тараторить без умолку. «Помнишь зайчонка с черным пятнышком на ушке? У него санки сломались», — рассказывал один из братьев. «Он часто сюда приходит, все надеется, что ты вернешься и починишь их», — вступил в разговор второй. «А бельчонок, который живет рядом с земляничной поляной, тоже без конца спрашивает о тебе», — перебил его брат. «Говорит, что ты обещал поиграть с ним в снежную крепость. А где же твой друг Хомячок?» — закончили они вместе. «Надеемся, он здоров?» «Не волнуйтесь, Хомячок вполне здоров», — успокоил их Пигги-Твигги. «И скоро тоже вернется домой». Услышав эти слова, Тина забеспокоилась. «Ты и в самом деле собираешься вернуться в лес?» — спросила она Пигги-Твигги. Пигги-Твигги помялся. Он вовсе не хотел расстраивать Тину. «Видишь ли, как тебе сказать?» — мямлил он. «По правде говоря, нам с Пампкиным очень хорошо живется у вас в деревушке. Но, похоже, нас здесь заждались». Что Тине оставалось ответить на это? Она просто грустно вздохнула. На обратном пути дядюшка Тоби уже не бежал так прытко, а тащил за собой санки, пыхтя и часто останавливаясь передохнуть. Тина и Пигги-Твигги поняли, что он устал. «Давайте-ка теперь мы вас повезем», — предложил Пигги-Твигги. К его удивлению, дядюшка Тоби спорить не стал и без лишних разговоров уселся в санки. Теперь уже Тина и Пигги-Твигги служили лошадками, и после того, как дядюшка Тоби весело крикнул «Вперед!», понеслись во весь дух. Впрочем, им это только показалось. На самом деле так стремительно, как у дядюшки Тоби, у них не получалось. Но долго ли, коротко ли, домчали они до Овечкиного дома. Заметив, что к их дому едут санки, овечки стали махать друзьям изо всех окон. Они были счастливы, что сам дядюшка Тоби явился поздравить их с праздником. В ответ на подаренную корзину с пирожками овечки тоже вручили гостям корзинку, полную пирожков. «Наши пирожки с грибами и ягодами», — гордо сказали они. «Ой, и наши пирожки с ягодами и грибами!» — обрадовалась Тина. И всю дорогу до дома они лакомились овечкиными пирожками. Вернувшись из леса, Тина и Пигги-Твигги наперебой стали рассказывать Пампкину о том, как они веселились и проказничали под столом у кота Безила. «Знаешь, Пампкин, а котенок вовсе не такой ужасный, как мы думали. Наоборот, он ужасно забавный, с ним так интересно играть, а его дедушка такой заботливый, он подарил дядюшке Тоби очки и газету». Пампкин слушал своих друзей и думал: «Говорите, что хотите, знаю я этих котов. Дарят тебе газеты, а потом... Даже думать не хочется, что бывает потом». «А что ты думаешь насчет переезда в лес?» — неожиданно спросил своего друга Пигги-Твигги. Он, конечно же, рассказал ему про братьев-бельчат. «Час от часу не легче», — вздохнул Пампкин. «Откровенно говоря, я здорово привязался к этой семье и к этому дому». «А я не привязался?» — вздохнул в ответ Пигги-Твигги. «Если уж перебираться в лес, то лучше сделать это сейчас. До весны оставаться опасно. Развезет дорогу, тогда и дядюшка Тоби не поможет». «Ну и прожили бы до лета», — не унимался Пампкин. «А бельчата? Что же они так и будут за нас печку топить?» На это даже умница Пампкин не нашелся, что ответить. Пришлось ему согласиться. Итак, как ни жаль было Пампкину и Пигги-Твигги расставаться с домом матушки Мэй, они приняли решение перебраться в лес. Этим вечером поросенок и хомячок складывали горкой на стуле свои пожитки, чтобы потом завязать их в узелок. Матушка Мэй тем временем без устали варила, жарила и пекла. Ей было очень жаль расставаться с поросенком и хомячком. Но все, что она могла сделать, это дать им с собой побольше вкусненького. Всем было немного грустно, и чтобы как-то развеселить своих друзей, Пампкин принялся рассказывать очередную историю про свою бабушку. А была эта история о том, как однажды его дорогая бабушка затеяла варить суп. «Моя бабушка очень любила готовить, но еще больше она любила обмениваться новостями со своими подружками», — рассказывал Пампкин. «В тот самый день она уже приготовила капустный лист и картофелину и поставила кастрюлю с водой на огонь, когда вдруг вспомнила, что двум своим подружкам она рассказала последнюю новость, а третьей, самой любимой, не успела. Стремглав, выбежав из дома, она нашла меня во дворе и сказала: „Деточка, свари, пожалуйста, супчик, порежь все, что лежит на кухонном столе, на мелкие кусочки и брось воду, когда она закипит“. Она поцеловала меня в щечку и убежала. Убегающую бабушку увидела из своего окна моя тетушка. Она жила в соседнем доме, и ее дверь была рядом с нашей. „Опять все бросила и улетела“, — возмутилась она и побежала к нам на кухню. „Придется самой варить этот суп. Сто раз ей говорила, ребенок должен хорошо питаться. Надо думать о ребенке, а не разносить сплетни по всему городу“. Ребенком тетушка называла меня, хотя я уже был довольно упитанным хомячком. Итак, тетушка схватила капустный лист и картофельную и бросилась к себе на кухню варить для меня супчик. В попыхах она забыла на кухонном столике свою соломенную шляпку. Некоторое время спустя я вспомнил, наконец, про бабушкин супчик, сломя голову, побежал в дом, без конца повторяя: „Порежь все на мелкие кусочки и брось воду, когда она закипит“. Я влетел в кухню, и что же я обнаружил? Вода кипит вовсю, а на кухонном столике лежит соломенная шляпка». «И что же, ты порезал тетушкину шляпку на мелкие кусочки?» — полюбопытствовала Тина. «И бросил в кипящую воду?» — с интересом спросил Пигги-Твигги. «Конечно нет. Как вы могли так подумать?» — удивился Пампкин. «Потом бабушка очень благодарила меня за то, что я не исполнил ее просьбу и купила мне леденец на палочке». Все поразились тому, каким смышленым уже тогда был их друг Хомячок. А скромный Пампкин только смущенно опустил глазки.